Невольно задумавшись об этом и потеряв толику концентрации, под моей ногой что-то хрустнуло, скорее всего деревяшка, отлетевшая от двери. Именно в этот момент на самой периферии зрения смог уловить резкое движение. Инстинкты и рефлексы сработали сами собой, наотмашь отреагировав ударом рукой. Даже задуматься не успел. Посмотрев на руку, среагировавшую раньше мозга, и накапающую с когтей кровь, только после этого я увидел это. Потихоньку пазл начинает складываться, получая недостающую доселе информацию. Мне была нужна информация, и, как странно, сразу же после первого моего активного действия я ее получил. Хорошо это или плохо, покажет время. Но вопросов теперь стало больше. А сам ли я ее получил, или кто-то мною манипулирует? Тяжело. Неизвестно, почему у меня стали появляться такие мысли, отвлекая от главной цели. Меня все больше и больше начинало напрягать чувство неправильности происходящего, что-то явно не вязалось в картинку, виденную мною перед собой. Мысли как будто не мои, чуждые мне. Резко отрешившись от всего и перестав думать о чем-либо, именно в этот момент в моем сознании опять четко начала биться мысль: нужно уйти отсюда, закрыть дверь и не возвращаться. Здесь делать нечего. Осознав, что кто-то пытается манипулировать моими мыслями, нагло проникая в мою голову, но как-то вяло, если даже не сказать слабо, резко ускорившись, вбежал в комнату, ища источник. По идее, он не должен находиться далеко. Ну привет. Обводя взглядом все, что бросалось в этой комнате на глаза, игнорируя парня, сидящего у окна, ног у него не было. Вместо этого взгляд цеплялся за обрывки кожи, висящих на их месте. Детская кроватка была вся в крови, одеялко было немного примято, видимо, даже маленький ребенок пытался сопротивляться. Естественно, сил у него не было для этого, и его просто смели. Вопрос, кто или что это сделал. Обведя взглядом комнату еще раз, ухо — это явно ухо, из-за дивана выглядывал его кусок, и он явно был нечеловеческий. Аккуратно обошив по дуге диван, напрочь не обращая на парня внимания и приготовившись уже к атаке, я резко выпрыгнул. Атаки не последовало. Собака. Или даже не так, это что-то было раньше собакой. Мелькнувшая догадка кольнула мой мозг, и я вышел обратно в прихожую тогда, когда мной пытались манипулировать. У меня не было времени глянуть, что же на меня напало. Теперь, когда от парня я не ощущал никакой опасности, любопытство взяло вверх. Да, все именно так, как я и думал. Кошка или даже кошара, размером с хорошую такую овчарку, также претерпевшая изменения и лишь отдаленно напоминавшая себя прежнюю. Когти на лапах просто огромные, клыки даже больше, чем у меня, с которых стекает какая-то зеленая жижа. Проверять, что это, у меня никакого желания не было, поэтому, еще немного порассматривав сие чудо нового мира, вернулся в комнату к парню. Аккуратно пододвинув к себе стул, мои глаза начали искать хоть что-то, чем можно было его прикрыть, ведь он, как и все в этой комнате, было в крови. Еще раз поглядев в сторону парня, который не выражал абсолютно никаких эмоций и просто наблюдал за мной, открыл шкаф. Слава богу, здесь были чистые простыни. Достав несколько и накрыв стул, я наконец смог присесть. Расставив ноги и облокотившись на них локтями, кисти рук сложив между собой, положил на них голову. Началась игра в гляделки. Он смотрит на меня и молчит в ответ, я смотрю на него. Но я не просто молчал, думал. Что, мать его, мне делать? Наконец, спустя, наверное, полчаса, дал о себе знать мой желудок, громко заурчав: есть. Действительно, как же хочется есть. Услышав явно очень громкий звук, исходящий из моего живота, в такой то тишине он наконец решил заговорить: ты же мой сосед, верно, хоть и выглядишь немного по-другому, начал он, смотря на мои когти и клыки, которые я и не собирался убирать. Верно, но меня больше беспокоит, какого хрена ты пытался мной управлять, и вообще, как ты это делал? Только в этот момент я рассмотрел его полностью. Когда-то молодой и пышущий здоровьем парень сейчас выглядел как жалкая тень себя старого, весь покрытый венами и имеющий сероватый цвет кожи. На одной кисти не хватало трех пальцев, вторая лежала на какой-то тряпке или одеяле, свернутом в несколько слоев. Стоп, только сейчас до меня дошло, что не вся семья перед моими глазами. Резко начав озираться, встал и собирался уже пойти проверить другие комнаты, как мой взгляд опять остановился на парне, точнее на то, на чем лежит его рука. Заметив мой взгляд, направленный в его сторону, но не на него самого, он занервничал. Опять в моей голове начали появляться какие-то мысли, призыв пойти в другое место, и все в таком духе. Очень быстро оказавшись возле него, влупил ему пощечину. Вмешательство в мою голову сразу прекратилось. Видимо, это ментор. Начал рассуждать я вслух, нисколько не заботясь о том, что он находился рядом, но Харли говорила, что они очень сильны, что-то здесь не сходится. «Парниш, если ты не хочешь, чтобы я трогал, то, что находится под твоей рукой, мне нужна информация, и чем больше ты сможешь мне ее дать, тем лучше. Боже, как же мерзко чувствовать себя гадом, ведь только в фильмах так ведут себя злодеи, как я сейчас. Кольнула мой мозг такая мысль и резко исчезла. Не мы такие, жизнь такая, успел подумать я, как мне в шею что-то влетело сбоку. Как же хорошо, что мою шею покрывают костяные пластины. Войдя еще перед входом сюда в боевой режим, назовем его так, и до сих пор его не выключал. Именно это, видимо, и спасло мне жизнь. Удар был такой силы, что я отлетел метра на два и впечатался в стену. Поведя шеей влево, вправо, стало понятно, болеть будет адски. Резко подорвавшись, стал рассматривать эту хрень. Сначала подумал, что это еще одна мутировавшая кошка или на крайний случай маленькая собака. Немного присмотревшись, понял, что это не так, это был ребенок. Точнее, то, чьим он стал теперь. Глаза имели ярко выраженный желтый вертикальный зрачок. Клыки и когти с отсутствием вен по всем телу говорили об эволюции, но когда, как, прошло немного времени, как он смог уже пройти первую эволюцию, точнее даже не так, где он взял для этого материалы, медленно переведя взгляд на его рыдающего отца, не выпуская это чудо из поля своего зрения, с моего текущего местоположения отчетливо было видно, что у него под рукой, под одеялом лежала та, кто еще совсем недавно была его женой, если бы не одно «но», она была без головы, совсем. Бросив мимолетный взгляд на тело, все покусанное и полуобладанное, еще одна часть мозаики сложилась воедино. Остался последний штрих, и мне можно будет давать кандидатскую степень по догадливости. Не отводя взгляда от продолжающего смотреть на меня, но не делающего больше попыток атаковать монстра, сделал несколько шагов в сторону, поближе к собаке, точнее тому, что от нее осталось. Все было именно так, как и думал. Черепная коробка была вскрыта, мозгов не было. Больше не думая ни секунды, на всей доступной мне скорости оказался возле этого мелкого порождения чьих-то ужастиков. Во время моего движения мне большого труда стоило сохранить координацию и не врезаться куда-то. Впервые я использовал свои ноги на всю катушку. Схватив за ноги и опустив вниз головой то, что раньше было ребенком, сел обратно на стул, держа на вытянутой руке это шипящее и пытающееся вырваться что-то кляксу этого нового мира. Больше в гляделки играть не будем. Рассказывай, если оно тебе дорого, кивком головы указал на свою руку. Вы его отпустите, немая мольба в голосе. Пытается давить на жалость. Зависит от той информации, что я получу. После всего увиденного во мне не было больше и капли жалости. Хорошо, я расскажу. И он действительно начал свой рассказ. Мы собрались отметить день рождения жены. Купили свечи, украсили квартиру, жена приготовила праздничный ужин. И вот, когда уже собрались идти в постель, произошла вспышка, и мы потеряли сознание. Проснувшись буквально недавно, первое, что я увидел, это ее кивок на жену. Головы уже не было, тело было все покусанное. И даже в этот момент собака продолжала ее есть, только выглядела уже по-другому. Глянув на ребенка в детской кроватке, увидел, он не шевелился совсем, просто сидел, и все, но его не трогали. Хотя тогда я уже подумал, что мне повезло, и попытался встать, но не смог. Опустив взгляд вниз, ужаснулся. Ног не было, и даже в этот момент их ела наша кошка. Наверное, из-за того, что я потерял все в одночасье, глядя на этих монстров, бывших нашими любимыми питомцами, всей силой пожелал, чтобы они сдохли. Собака не отреагировала никак, но вот кошка моментально ударила лапой пса со всей силы так, что он отлетел и стукнулся головой о край дивана и затих. После этого, как ни в чем не бывало, продолжила дальше потихоньку есть мои ноги. Боли не было. Я уже подумал, что могу управлять мыслями или что-то в этом духе, но больше у меня не получалось. Но я не терял надежды, продолжая и дальше пытаться что-то сделать. Именно в этот момент Макс, наш ребенок, как будто ожил. Поводя головой туда-сюда, он направился именно в сторону нашей собаки. То, что я увидел дальше, останется в моей памяти, наверное, навсегда. Подойдя к ней, он прямо с кожей и шерстью начал есть ее затылок. Сколько так продолжалось, я не знаю. Я только слышал постоянные чавкающие звуки, боясь повернуть туда голову и открыть глаза. Когда я уже не мог это слышать, на секунду все остановилось. Повернув голову в ту сторону, Макс весь в крови держал какой-то шарик в руке. После этого он проглотил его и просто лежал на спине и не шевелился, тогда как у собаки не было черепа и мозгов вообще. После этого я видел, как несколько раз он начинал дергаться, его рвало, и все снова прекращалось. Когда я открыл глаза в следующий раз, никого не было рядом, ни кота, ни ребенка. Именно тогда я услышал, как кто-то ломится ко мне, опять мысленно попытался воздействовать на него и понял, получилось. Ну почти. Ну а дальше ты уже знаешь. Ты оставишь его в живых, и смотрит на меня так, будто говорит о нашкодившем коте. Последний вопрос, когда он вырубился, кивок на висящее нечто в моих руках, когда именно, после того как съел тот шарик, он резко затих и лежал без движения какое-то время, теперь он стал выглядеть так, он сможет опять стать нормальным, и смотрит на меня своими преданными глазами. Хорошо, заберу его с собой, но тебя уже не смогу. Показав взглядом на ноги, сказал я ему, главное, он будет жив и здоров. Улыбка на лице, закрой глаза и прощай, этот мир был слишком жесток для тебя. Он выполнил все, как я просил, поэтому быстро и точно ударил его в висок, пробив голову на вылет. После такого не выживают. Встав, все еще держа это чудо в руках, мысленно извинившись Господу за то, что нарушил обещание, резко ударил головой этого монстра об угол стенки, полностью раскрошив всю черепушку. «Пусть твоя следующая жизнь будет легкой», — помолился я. «Не хватало в этом мире еще и монстров воспитывать. Не мы такие, жизнь такая», — подумал я, не испытывая абсолютно никаких угрызений совести. Глава 8. Неожиданные новости. Немного посмотрев на дело рук своих, еле слышно вздохнул, отвернулся. Кое-какую информацию все же удалось получить. В принципе, как и ответы на несколько интересующих меня вопросов. Идя на кухню, на секунду заскочив в ванную, взял небольшой тазик. Раньше, видимо, такое использовали для переноски постиранного белья на балкон. Или в нем купали ребенка. Не знаю, сейчас он мне послужит корзиной для еды, но в самом деле не в руках же мне нести продукты. Поочередно открывая шкафчики, сгребая все, что могло пойти в пищу, старался не думать. Голод. Именно это низменное чувство сейчас бурлило во мне, напрочь отбивая все прочие мысли и не давая сосредоточиться. Я уже догадывался, что мне могло помочь, но старался гнать эти мысли как можно дальше от себя. Ну уж очень сильно не хотелось мне этого делать. Еще тогда, после принятия того шарика от Харли, сделал для себя некоторые выводы. Она говорила, что не голодна и так легко мне отдала этот шарик, даже несколько раз подтолкнув на эту мысль. Также очень удивилась, что мой тип У не утратил человечность. И третье, и наверное самое главное, Харли показала, откуда этот шарик добывается. Остановившись от мародерства на секунду, я решился. Желание есть было просто нестерпимым, еще немного и могу начать кидаться на кого-то, с каждой секундой все труднее и труднее становилось себя контролировать. Именно тогда меня и посетило понимание того, что я не знаю, что со мной случится, если не утолить этот голод. Мыслей было две. Или я потеряю контроль над собой и пока что-то не поем, действуя на одних лишь инстинктах, не смогу вернуть его. Либо просто стану оболочкой, безмозглым трупом, которых сейчас на нашей планете подавляющее количество. Ни один из этих вариантов мне не подходил. Взяв с собой уже почти полностью набранную корзинку с продуктами, вернулся обратно в зал. Здесь все было так же, как и полчаса назад. Собака с раскрошенной черепушкой и напрочь съеденными мозгами лежала за диваном. Ребенок, прошедший, видимо, свою эволюцию и повысивший свои способности, лежал возле того угла, где я и оборвал его так и не успевшую полноценно начаться жизнь. Ну и отец, который вытерпел смерть всей своей семьи, смог стойко выстоять, даже когда его живьем ели. И умерший с улыбкой на губах, поверивший незнакомцу, что он вырастет его ребенка-монстра. Как наивно. Дружище, видимо, сверху решили, что ты можешь послужить еще немного, даже будучи мертвым. Молча все делать мне явно не хотелось. И так с каждым моментом мне казалось, что я теряю что-то ценное, какой-то кусочек своей души. Взяв левой рукой его за лицо, опустив его голову вниз, для удобства правую расправил, как нож, резко провел от макушки до самой шеи, разрезав всю плоть, как горячий нож масло. Естественно, первое, что я увидел, был череп. Вспоминая то недолгое время, проведенное со своей спасительницей, помню, тогда она рукой елозила внутри его черепа ближе к шее, но она явно знала, что искала. Взвесив все за и против и решив не рисковать, аккуратно начал сжимать теменную часть черепа, логично рассудив, что даже если поврежу мозг, это не так страшно. Буквально секунд через 10 начал раздавать хруст, потихоньку трещала черепушка. А еще через 20 пошли трещины, и она лопнула, обдав меня брызгами. И если бы я не закрыл глаза, то явно попав и туда, где не рассчитал силушку, но думаю, опыт придется временем. Да твою же дивизию! Тихо выругался, стараясь как можно быстрее открыть глаза. Учуяв запах свежего мозга, моя совсем нечеловеческая сущность уже хотела наброситься на него, вгрызаясь зубами со всей силы, начать поглощать эту сочную, нежную мякоть. Меня всего трясло кое, Как я себя еще сдерживал, но чувствовал, что это ненадолго. Голод был все сильнее, толчками отдаваясь в моей голове, напрочь вытесняя все остальные чувства. Поняв, что еще немного и все же контроль над своим же собственным телом мною будет утрачен, запустил руку в его череп, аккуратно водя пальцами в попытке нащупать небольшой шарик, примерно такой же, как используют в шариковых дезорантах. Буквально секунд через 5-7 безуспешных поисков потихоньку начал утрачивать контроль, и именно в этот момент пальцы его нащупали. Достав его, заметив, что он раза в полтора больше, чем я рассчитывал, не раздумывая, проглотил, сразу понимая, что каждая секунда на счету. Пошли секунды, за ними минуты. Странно, очень странно. Тот страшный всепоглощающий голод, чуть не лишивший меня рассудка, исчез. Остался где-то на самой границе сознания, самый обычный, почувствовать который можно каждое утро, вставая после сна. Все-таки я был прав, но пока только наполовину. Тот странный шарик, что я проглотил, находился где-то в районе мозжечка. Голод он утолил. Но в прошлый раз мне еще стало ой как плохо, и кое-как добравшись домой, меня вырубило. Сейчас пока что слабости никакой не ощущаю. Хотя нет, стоп, ощущаю где-то в районе ног, начинают постепенно вверх накатывать волны, все сильнее и быстрее, постепенно поднимаясь наверх. Времени нет, надо успеть срочно вернуться домой, но сначала нужно проверить свою догадку по пути обратно. Подхватив корзину, побежал обратно, остановившись только у монстра, бывшей когда-то кошкой. Недолго думая, подбежал к той ее половине, где находилась голова, аккуратно также разрезал кожу, сдавил череп. Этот хрустнул явно быстрее, так как общий объем поиска был явно меньше, чем предыдущий, справился быстрее. Найдя шарик странного желто-зеленого цвета размером с ноготь большого пальца руки взрослого мужчины, понимая, что случится в скором времени, засмотрелся на этот шарик. Два раза подряд отрубаться как-то не сильно горю желание, но это все-таки может быть как стратегический запас пищи. И вот так, подхватив корзину и в быстром темпе зайдя к себе домой, благо это было в соседней квартире, позакрывав все замки, сел посреди зала, все четче и четче понимая, что скоро вырублюсь. Тьфу ты, надоело. Глядя на этот шарик, вырвалось у меня одновременно с закидыванием его ко мне в рот. В этот момент меня как будто фурой ударило, и сознание померкло. Глава 9. Эволюция. Разговор. Первым делом после пробуждения меня вырвало. Долго и беспощадно. Видимо, сами небеса хотели наказать меня за такие шутки и издевательства над мертвыми. Звон в ушах, металлический привкус во рту и дикая ломота во всех конечностях. И это еще далеко не весь список сопутствующих неприятных факторов, которые я сейчас испытывал. Где-то на самой периферии звенел телефон или старый добрый будильник, или это из-за звона в ушах, непонятно. Тряхнув головой, пытаясь сбросить наваждение и головокружение, оперся руками о пол, упал, сил в них напрочь не было. Кое-как перевернувшись на спину, осмотрел руки. Они стали больше, жилистее и, наверное, по суше, но самое главное было не это, ногти. Они выросли и стали раза в два длиннее, но также при желании убирались, как и раньше. Проведя полный осмотр тела, куда мог дотянуться взглядом, решил посмотреть на небо, благо из моего лежачего положения через балкон было видно хорошо. Звезды. Много звезд. Опять я провалялся, фиг пойми сколько. Очень опасная эта вещь, это ваша эволюция. Не будь у меня под рукой места, где можно отлежаться в таких случаях, мало ли что случилось бы со мной и моим телом после такой принудительной отключки. С этим явно нужно быть осторожнее. Потихоньку у меня получилось сесть, а после и встать. Тихий шелест, донесшийся справа от меня, полностью активировал мою новую броню. Тишина. Активировав на полную все свои чувства и прикрыв глаза для лучшей концентрации, я начал искать источник шума. Где-то с левой стороны, но ниже этажа на два, кто-то тихо ругался между собой и что-то искал, видимо, на кухне, так как иногда было слышно, как задевали посуду или какие-нибудь железные принадлежности. В такие моменты сразу становилось тихо на какое-то время, а после вновь продолжалось. Внизу, прямо под моими ногами, но даже ниже, чем предыдущие, наверное, на этаж, а может на целых два, смог уловить еле слышные. Цок, цок, как будто кто-то водит когтями по плитке, а может и не совсем как будто. Вспомнив кошку, налетевшую на меня из засады, чуть не убившую, благо рефлексы тогда спасли, я поежился. Но это не самое главное, из-за чего я так напрягал свои чувства. Самый первый звук, заставивший меня прибегнуть к такому методу обнаружения. Внимательно настроив все именно на область по правую руку от меня, но как позже выяснилось, на этаж ниже, я стал ожидать. Результат не заставил себя ждать. Я смог услышать слабое прерывистое посапывание, кто бы там ни был, он спит, но явно видит не самые приятные сны. Все так же, стоя на одном месте с закрытыми глазами, мое неуемное любопытство захотело напомнить о себе. «Хочу знать, кто там, хочу, очень хочу», — возопило оно у меня в голове. «И знаете то чувство, когда вы спускаетесь вниз по лестнице, а какие, не будь гады, снова выкрутили лампочку у вас в подъезде? Так вот вы идете, вам немного страшно, но фонарик вы не хотите включать, потому что идти осталось немного. Именно в этот момент ваша нога не находит под собой новую ступеньку, и вы на мини-мгновение получаете инфаркт. Именно это я и испытал в этот момент. Сознание ухнуло куда-то вниз буквально на мгновение. Маленькое мгновение. Но мне еще никогда не было так страшно, и резко вернулось в норму. То, что я увидел перед глазами, не описать. Перед моими глазами как будто висела цифровая проекция здания. Посмотрев вниз, я мог увидеть, что там, но только контуры. Глянув на заинтересовавшие меня места, я немного опешил. В первом, как я и предполагал, двое мужчин, судя по очертанию яркой красной ауры, скажем так, потихоньку, стараясь не шуметь, мародерствовали все ценное, что могли найти. Ниже то, что я принял за цокот животного по плитке, оказалось. Как бы это правильнее сказать. В общем, с этой хренью встречаться я явно не захотел бы. По размерам она явно превосходила меня, и хоть и ходила на четыре конечностях, явно была раньше человеком. Слепок ауры был темно-желтого цвета. Еще раз глянув на нее таким необычным способом, я пообещал себе, что постараюсь таких обходить стороной от греха подальше. Уж очень у меня сосало под ложечкой от одного лишь взгляда на нее. Резко начала наваливаться тяжесть. Понятно, долго в таком режиме находиться, видимо, нельзя. Поэтому я в быстром темпе перевел свой взгляд на последний интересовавший меня участок. Как и думал, ребенок, судя по контурам, что я вижу, он или в шкафу, или где-то в кладовке. Но не это главное, выбраться сам он явно не сможет, видимо, чем-то завален. Не успев рассмотреть всех деталей, меня как будто толкнули ладошкой в грудь, и я вывалился из этого состояния. С меня просто текло. Пот лился ручьем, дыхание было учащенным, и очень-очень быстрый пульс от резкого поступления кислорода в голову, она закружилась. Стараясь не искушать судьбу, мало ли вырублюсь, решил присесть и отдохнуть около дивана. Отдохнув минут пять, дыхание вроде пришло в норму, голова перестала кружиться. Решив, что ночью идти куда, то чревато плохими последствиями, а возможно и потерей жизни, принял единственное верное и рациональное решение, пришедшие мне тогда в голову, а именно перекусить, обезопасить себя и лечь спать. Как гласит народная мудрость, утро вечера мудренее. Почти приступив к своему безупречному плану, я опять услышал тихий перезвон, как обычно звонили раньше старые проводные телефоны, доносящиеся из комнаты родителей. У нас с родителями никогда не было никаких секретов, но мы старались не заходить друг к другу в комнату без разрешения, поэтому я и удивился. Вот хоть убей, не помню, чтобы у них в комнате стоял такой телефон. Встал и, двинувшись в сторону их комнаты, стараясь наступать на пол как можно тише и вообще издавать как можно меньше шума, аккуратно войдя, следуя лишь за слабыми трелями, доносящимися откуда-то из центра комнаты. Подойдя к источнику звука, я не слабо так удивился. Никакого телефона не было в принципе, как я и думал. Прислушавшись, услышал опять слабые перезвоны, исходящие от тумбочки. Открыл ее, аккуратно осмотрел вдоль и поперек. Не она. Только закрыв глаза, пытаясь войти в то состояние, как опять услышал слабый перезвон где? То в районе стены прямо за тумбочкой. Медленно и аккуратно отодвинул ее в сторону. За ней оказалась маленькая неприметная дверца, закрытая на замок, который, наверное, используют в камерах хранения в магазине или на каком-нибудь вокзале. В небольшой щели, прямо посередине дверцы, прямо видно было маленькое отверстие и железку, идущую от одной стенки к другой. Не мудрствуя, лукаво просунул ноготь и приподнял ее. Дверца открылась. Конспираторы, блин, улыбнулся я. Наконец я увидел искомое. Это оказалась рация на проводе, какие используют в старых военных фильмах. Меня чуть на ха-ха не пробило. В мире апокалипсис, зомби ходит на улицу, умереть можно быстрее, чем скажешь букву «А». А я сижу у себя дома, смотрю на звонящую рацию и думаю, стоит ли брать трубку. Эх, надеюсь, мои родители не окажутся какими-нибудь агентами ха, ведь наша семейная идиллия из-за секретов будет разрушена вмиг. Посмотрев на так и не замолкающий звонок, решил себя обезопасить, хоть немного. Стащил с родительской кровати одеяло и, завернувшись в нее, потянулся к передатчику. Мало ли найдутся, как и я, монстры с такими же способностями. Как говорится, если смог и я, то смогут и другие. Резко подняв трубку и завернувшись в одеяло полностью, дабы испускать как можно меньше шума, я произнес. На связи все-таки эта комната родителей, и это устройство было запрятано, хоть я с ними и не связывался долго, но у меня и мыслей не было, что они погибли. С замиранием сердца стал слушать ответ. Слав, как же я все так рад, что ты оказался жив. В этот момент где-то на заднем плане я услышал тихие всхлипы матери, мне стоило большого труда не заплакать самому. Пап, как вы там, как мама, все ли с вами нормально, где вы? Начал осыпать я его вопросами. Не так быстро, сынок, мы долго пытались до тебя дозвониться, но у этих портативных раций осталось слишком мало энергии, поэтому, возможно, на все вопросы я и не смогу тебе ответить, но я очень счастлив слышать, что ты все-таки остался человеком и ты живой. Мое неловкое молчание начинало затягиваться. Ох, Слав, не говори, что и ты тоже стал мутантом. Резкие всхлипы матери на том конце провода прекратились. Ну, как бы понимаешь, неуверенно начал я. Слав, у нас очень мало времени, но так даже легче, мне нужно успеть дать тебе несколько советов тогда, поэтому сейчас слушай нас и не перебивай. Хорошо, сын? Да, пап, я весь во внимании, сказал я и резко прислушался, нет ли где никаких рядом посторонних звуков или что-нибудь подобного. Разговор разговором, но бдительность терять нельзя ни в коем случае. Итак, после того, как уехав в экспедицию на новую только обнаруженную гробницу, все было хорошо. Вначале, именно наша группа во время поисков обнаружила затаенный проход, и естественно мы вошли туда первые. Аккуратно передвигаясь по всем этим старым проходам, кто-то из нас, видимо, наступил не на ту плитку, и один из нас резко упал вниз в яму, в которой была целая куча шипов. Но, о чудо, ему повезло, и он ни на один не упал. Единственное, что с ним произошло, так это немного поцарапал руку. Аккуратно обработав рану на месте, мы двинулись дальше. Пострадавший всем своим видом показывал, что ради такой царапины не стоит прерывать экспедицию, иначе нас обскочат и заберут все лавры себе. В чем-то он был прав, среди археологов конкуренция дай здоров, но не суть. Дойдя до самого последнего помещения, больше не попавшись ни в одну ловушку, мы вошли в комнату со странным саркофагом. Он явно был больше как в длину и ширину, так и в высоту, раза в три от того, что привыкли видеть мы. Наш самый неугомонный с раненной рукой решил хоть здесь проявить себя, вызвавшись первому подойти и начать исследование. Но или он был неаккуратен, или даже не знаю что, но когда он шел, споткнулся вроде на ровном месте, но в следующее мгновение мы увидели амфору, которой раньше там не было, это мы ясно видели. Из нее резко выскочила змея и укусила его в раненую руку, а потом быстро уползла в другую сторону. Он или от испуга, или от боли отпрыгнул и ударился о саркофаг спиной. Именно в этот момент крышка немного отодвинулась, и оттуда туманом выплыло целое облако зеленого цвета. В закрытом помещении мы все потеряли сознание. Нашла нас исследовательская группа, шедшая за нами в отдалении, исследовавшая совсем другие вещи. Именно они нас нашли и перенесли в наш лагерь. После этого всю нашу группу и закрыли на карантин, а именно после смерти того самого покусанного змеей. Его тело за несколько дней разбухло, пошло язвами, а после вообще полопалось, как будто облитое кислотой. После этого нас и изолировали, остальные группы проверили и не нашли ничего, но у нашей были какие-то плохие тесты, и нас прикрыли и не выпускали вообще никуда. Прошло дней 10. Однажды, очнувшись ночью, мы с матерью твоей увидели картину, полностью перевернувшую наш мир. Половина нашей группы была мертва, охрана, сторожившая нас также. Где-то в отдалении можно было услышать звуки выстрелов и разрывов от более крупных снарядов. Но даже не это было самое страшное, повсюду были монстры разных форм и расцветок. К нам подошел один из них, это был Георг, один из лидеров нашей экспедиции, и мой лучший друг. Выглядел он совсем не как остальные монстры, он был ниже, но полностью покрытый черной броней, и на голове, где раньше были волосы, выступали вены, пульсирующие в такт, неприятное зрелище с непривычки, открыв рот и засунув туда руку. Он, поелозив немного, вытянул ее, держа два небольших шарика темного синего цвета. Протянув руку и глядя мне в глаза, он произнес: «Или вы их сейчас съедите, и мы заберем вас с собой, и я позже вам все объясняю, все или...» Кивок в сторону мертвых тел наших бывших напарников. Мы с матерью долго не думали. Проглотив шарики, нам резко стало плохо, и очнулись мы, уже несясь на большой скорости по пустыне, благо нас несли на плечах. Пы-пы-ша-ша, пы-пы-ша-пы-ша-ша-ф, пы-ша-ша-пы-ша, резко начала пропадать связь, видимо, заряда оставалось совсем мало. Стукнув по трубке, я вновь услышал отца. «В общем, сынок, времени совсем мало, поэтому все рассказать тебе не смогу, но дам несколько напутствий. Бойся ментатов, их различишь по полностью черной костяной броне и венам на голове вместо волос. Больше недели на одном месте не находись, иначе твою ауру смогут определить и потом тебя легко найдут. Шарики эволюции находятся только в улучшенных типах, в обычных зомби его нет. И ни в коем случае не ешь шарики желтого или грязно-желтого цвета, в 90 случаев умрешь или получишь какое-то совсем незначительное усиление типа ночного зрения. Жизнь этого явно не стоп, пшаша. Пап, ты пропадаешь, начал отвечать я. В общем, сынок, живи и помни про наши обещания насчет рыбалки. Пыша, встретимся на нашем месте через год, пока. Пыша. И тишина. Видимо, заряд сел полностью. Погодите, ка начал осознавать сказанное отцом в конце, что же я нафиг съел? Переживаниями ничего не решить, это явно буду обо всем думать завтра, решил я, даже не сдвинувшись с места, сразу уснув. Глава 10. Все только начинается. Пробуждение было самым обычным. Я как будто вернулся обратно в прошлое, когда еще всего этого кошмара не было и в помине. Выспался. Просто песня. Ничего не болело, чувствовал себя я просто отлично. Организм желания есть не проявлял, если только самую малость. Вчерашний разговор с отцом открыл глаза на новые обстоятельства и немного объяснил старые. Из его рассказала понятно, что именно они выпустили какую-то заразу в наш мир. А уж какую, это нам и предстоит в дальнейшем выяснить. Мне дали хорошую подсказку, что более недели на одном месте находится мавитон. Видимо, ментаты или же с ними кто, то из их когорты может сделать слепок ауры, если долго находится на одном месте. Это не есть камильфо. Погрузив себя в состояние, когда я мог видеть ауры и контуры объектов, медленно начал водить головой в разные стороны. Внизу почти ничего не изменилось, если не считать тех мародеров. Их я не чувствовал. Видимо, сделали свои дела и ушли во свояси. А вот та страхолюдина, что была ниже, не делась абсолютно никуда. Все так же мягко и медленно передвигалась в закрытой квартирке. Вообще диву даюсь, чем она питается и почему до сих не выбралась из нее. В общем, плюнув на нее и эти глупые размышления, продолжил осмотр дальше. В квартирке на этаж ниже ничего не изменилось абсолютно. Все так же было видно ауру, скорее всего, ребенка, только цвет у нее был чуть другой, темно-красный с нотками зелени. Выбраться из завала, видимо, никак не получалось, поэтому аура и была слабее, чем в прошлый раз. Видимо, кто-то держится из последних сил, но это явно не мои проблемы. Пора уже начинать шевелиться, исследовать мир, да и в принципе становится сильнее. Со всей этой беготней и постоянными отключками сознания я напрочь забывал посмотреть на дату, ведь отец четко дал понять, что находиться на месте нежелательно более одной недели, иначе в дальнейшем для тех, кто может отслеживать ауры, я стану очень лакомым кусочком. Почему? То именно в этом сомнении у меня не было абсолютно. Передвигался я уже бесшумно, на одних инстинктах. Это или плоды нескольких моих эволюций, или постоянные движения, стараясь как можно меньше шуметь, выработали такую привычку. Не знаю, но очень этим доволен. Вернувшись в зал, бросил мимолетный взгляд на настенные электронные часы, которые еще естественно работали, ведь батарейка имеет свой собственный запас энергии, думал, увижу там 2-3 число. Как же я был неправ, на часах было 6 число, 6 декабря, офигеть, я уже 5 дней как очнулся в этом новом мире, а самостоятельно мне удалось поспать всего один раз, и тот вчера, остальное время, видимо, я валялся в отключке после поедания тех шаров. Помню, как читал серию книг в жанре стикс, вроде где у зомби были вроде споровые мешочки. Именно там, где я находил свои шарики. Никогда не думал, что знания из книг такого жанра смогут мне помочь. А нет, в этом случае моя любознательность была не лишней. Но брать чужие названия мне явно неохота, даже с учетом того, что прошлого мира больше нет и мне никто не предъявит авторские права. В этом мире жить мне, поэтому и придумывать новые названия также моя прерогатива. Пусть эти шарики теперь будут плодами эволюции, и точка. Блин, опять меня понесло. Или это был шок от осознания большой и толстой задницы, в которой я оказался. Не знаю, но пора действовать. 6 дней. Целых 6 дней я в этом новом обновленном мире, а еще ни разу не был за пределами своего многоэтажного дома. Надеюсь, меня там не сожрут в первые мгновения. Больше всего меня беспокоил тот факт, что я находился на одном месте явно больше недели. Если, конечно, брать в расчет то время, когда я лежал без сознания. Думаю, сейчас уже поздно об этом думать, лучше надо заняться насущными проблемами. Найдя в кладовке свой старый, весь потрепанный и дышащий на ладан рюкзак, начал собирать в него самое необходимое. Пару трусов, несколько футболок, носков и по мелочи самыми необходимыми вещами, логично предположив, что в дальнейшем неизвестно, куда меня может занести и смогу ли их вообще где-то раздобыть. Остальное место забил продуктами, которые так и лежали посреди зала. Рюкзак полный, больше нет смысла нагружать себя, иначе потеряю подвижность и это меня замедлит. Каждая секунда заминки в дальнейшем может стоить жизни. Одев военный комбинезон теплый зимний, в котором обычно ездили с отцом на рыбалку, перерыв всю обувь и найдя в самом далеком углу старые, но еще добротные ботинки, внешне очень похожие на берцы, остановил выбор на них. Одет и собран, готов, обведя взглядом квартиру, в которой я прожил всю жизнь, низко ей поклонился. Остановившись на секунду и включив на всякий случай свой радар, назовем его так, проверил область на наличие опасности в зоне моей досягаемости. Таких замечено не было, поэтому больше не раздумывая я вышел на лестничную площадку. Пора. Спустивший на этаж ниже и уже почти начав спускаться дальше, я резко остановился. Ну не могу я так, не могу. Стараясь, как обычно, не шуметь, вскрыл дверь и пошел в сторону давно запримеченной мной картины. Уйти просто так, даже не попытавшись помочь хоть как-то, было явно выше моих возможностей. Человечность во мне умерла не полностью. Бесшумно подойдя к этому завалу, я в принципе увидел то, что и предполагал. Шкаф для белья, он был завален кем-то на скорую руку, а в нем девочка на вид лет 13-14. Выглядит очень плохо, но глаза живые, зеленые-зеленые. В таких, будь они голубыми, можно было путануть, но эти мягко обволакивали своей заботой, как мягкий лес. В них можно было забыться, они давали надежду. Все это я увидел через дырку небольшую, рваную, не больше 15-20 сантиметров. Также было заметно уже пустая 1,5-литровая бутылка воды и несколько фантиков от конфет. Она смотрела на меня. Ее глаза явно показывали, что она хочет жить, сильно хочет, но сказать не может. Выглядела она совсем плохо. Не знаю, какое она время просидела без еды и воды, но думаю, долго. Держалась на чистой силе воли. Я решил, ее я точно не оставлю, только за такие чистые и живые глаза убью любого. Хочу увидеть, как она будет развиваться и улыбаться. Придя к такому решению, только хотел начинать разбирать завал, как услышал тихие шаги и такое же тихое перешептывание. «Буйвол, слушай, может, сбежим?» Наконец смог расслышать их разговор. «Не, топор не выйдет, сам знаешь. Наших мы бы еще могли бы кинуть, но нашу ауру успели уже засечь. Далеко не убежим, а если и убежим, то найдут нас быстро. И тогда не мы будем поставлять еду, а сами станем едой». Такую интересную фразу выдал второй. «Насчет ауры согласен, до сих пор кошмары снятся, как вспомню Сахатова. Он тогда убежал ночью, но утром два скоростных ублюдка привели его обратно. До сих пор не могу заставить себя забыть пасть заместителя босса». Это, видимо, топор говорил. БРР, ну ты и вспомнил, как сейчас помню. Нас тогда всех собрали вместе и устроили показательную казнь. Одним укусом этот чертов монстр полтела от Алекса откусил, а мы с ним еще со школы знакомы были, блин. Единственное хорошо, что они не знают, что в нашем загоне его сестра Ирка. Ну Ирка и что, толку от нее? Сидит теперь постоянно схватившись за голову, раскачивается, слов нормальных почти не говорит. В общем, ни рыба, ни мясо. Слушай, топор, ты вроде не глупый, но таких элементарных вещей не понимаешь. Она же смерти сильно боится, поэтому припугни мы ее, что расскажем, кем она была Сахатому, так она все для нас сделаешь, понимаешь? А ты в этом плане, так может сегодня ее и... Тихо помолчи, видишь, дверь открыта, нужно проверить. Это уже буйвол, и остановились они как назло на этаже, на котором был я сейчас, явно не совпадение. Посмотрев еще раз в эти глаза и приложив палец к губам, подмигнул ей. Двигаясь максимально бесшумно, я спрятался за открытой нараспашку дверью. Если дверь не трогать, меня невозможно будет заметить. Пока не буду предпринимать совершенно ничего. Посмотрим, что и как будут делать эти два типа. Как я понял, это те двое, которых видел при помощи радара. Так, скрипнула дверь. Ну кто бы сомневался, что они зайдут именно в эту квартиру. После этого сразу услышал звук перещелкивания затвора. Скорее всего, автомат. Какой, абсолютно без понятия. Говорила мне мама, иди в армию науки учись, так я и пошел, оказался негоден. На этом моя армейская наука и закончилась, а сам я никогда не интересовался огнестрельным оружием. Ну кто знал, как говорится, знал бы, где упадешь, газетку бы постелил. Да и чем бы мне это помогло сейчас, непонятно. Продолжим ждать. Треснула дощечка у одного под ногой и наступила тишина. Секунд 30 ничего не происходило, а после опять послышались тихие шаги. Через минуту я услышал, как возле меня кто-то медленно крадется. Взвинтив все чувства до предела, я уже был готов в случае чего нападать, но прошли мимо. Так продолжалось еще минут 5, тихо, почти крадучись, они ходили туда-сюда, пока, видимо, не осмотрели полностью всю квартиру. Только после этого я услышал вздох облегчения и голос одного из них. «Топор, смотри, какая находка! Видимо, это тот пресловутый буйвол. Вау, смотри, какие глаза, правда, выглядит плохо, но фигурка вроде ничего. Слышу, как что-то железное кладут на пол, все равно ее на мясо отдадим, так может это того позабавимся? Ты всю квартиру проверил, да и дверь подпер, думаю, можем развлечься». Я прям явственно услышал, как этот ублюдок облизнулся. «Слышь, хватит штаны снимать, давай сначала разберем этот завал, но чур с ней забавляться первый буду я». Опять звук, как что-то положили на пол. «Ну все, пора. Такие ублюдки жить не должны». Во время их разговора я еле себя сдерживал, даже клыки выпустил. Если бы не они и пробитая кожа, так долго не смог бы продержаться. Резко открыв дверь и спружинив ногами, через мгновение оказался возле первого ублюдка и сразу, не задумываясь, ударил наотмашь когтями по шее. Второй, увидев, как отлетает голова от того, с кем он еще секунду назад говорил, наклонялся за оружием. Но он видел и понимал, не успевает. В момент, когда я оказался возле него, он посмотрел на меня. В его глазах явственно читался страх и надежда. Надежда, что я его пощажу. Но я был непреклонен. Ударив его снизу вверх, моя рука вылезла из его черепной коробки в районе темечка. Резко встряхнул ею мусор, что болтался еще какое-то мгновение назад на ней. Упал на пол. Я не почувствовал абсолютно ничего. Таким мразям только такая дорога. Вспомнил о девочке, лежащей за завалом, повернул к ней голову. Уже ожидая увидеть у нее страх и отвращение ко мне, ведь клыки и когти я пока еще не убрал. Но их не было, в них читалось только понимание и благодарность. Она искренне всем сердцем меня благодарила. Такого я не ожидал, вот любых эмоций от нее, но только не таких. Именно в этот момент я полностью решился, она будет жить, любой ценой. Быстро откопав весь завал, открыл дверцу. Маленькая, полностью изможденная, оголодавшая тельце на фоне таких живых глаз смотрелась комично. Про запах я вообще молчу, неизвестно, сколько ей пришлось сидеть в заперти без возможности даже в туалет сходить. Аккуратно достал ее и перенес в другую комнату подальше от всех этих трупов и крови. Аура меня все больше и больше удручала, с каждой минутой становилось все меньше и меньше яркости. В такие моменты не хватает киношных главных героев, знающих все лекарства в мире и от чего они созданы. Я в этом абсолютный профан напрочь, а жить ей остается все меньше и меньше, чего я явно не хочу и не могу допустить. Я поклялся, что она будет жить. Оставив ее на минуту, решил сразу воплотить свою задумку и пошел к трупам этих неудачливых мародеров. По протаренной системе, разрезав кожу и сломал череп, стал искать плод эволюции. Но его не было в голове первого, это я понял точно секунд через 15. Подойдя ко второму и мысленно перекрестившись, начал поиск. Аналогичная ситуация. Поднявшись на ноги, предварительно вытерев руки об тела убитых, протер глаза больших и средним пальцем и только после этого вслух произнес. «Ну что, чудище с третьего этажа, видимо, пришел твой черед, или мой, если окажусь слабее». Но уже мысленно подумал я и, больше ни секунды не раздумывая, направился вниз. «Ты будешь жить, или это все будет бессмысленно?» Глава 11. Тяжелое испытание. Спускаясь вниз, несколько раз включал свой радар. Проверял местность на наличие опасности и находящихся рядом живых организмов. Дело, на какое я шел, обещало явно быть не самым тихим, и я очень не хотел, чтобы кто-нибудь сбежался на шум. А то, что он будет, я нисколько не сомневался, уже стоя у двери на три этажа, за которой где, то в глубине квартиры явственно ощущал притаившуюся ауру. Эта паскуда меня уже ожидала. Не знаю, как она меня вычислила. Возможно, она слышала мою возню с ублюдками на несколько этажей выше, ведь зная по себе слух у мутировавших тварей отменный. А может, дело даже в том, что она просто ощущала мой запах или услышала звуки шагов, когда я остановился возле двери в ее убежище. Не знаю, и даже думать об этом не сильно хочу. Цель у меня совершенно другая, а то, что она меня поджидает в засаде, мне только на руку. Дверь была закрыта, естественно, но не это было самое главное. Она была добротная, не из дешевых, скорее даже класса люкс. Именно поэтому и только поэтому я был рад, что тварь меня уже караулила. Ведь пошуметь мне придется изрядно, и мало ли как она могла отреагировать в другом случае. Проверив еще раз, убедившись, что поблизости никого нет и мне никто не помешает, в самый ответственный момент принялся за работу. Моя физическая сила была в несколько раз сильнее прежней, человеческой, поэтому я ни секунды не сомневался, что у меня все получится. Но быстроту я гарантировать не мог. Аккуратно просунув ногти в щель выступающего края двери около проема чуть выше и чуть ниже замочной скважины, начал тянуть на себя. Секунд через 30 мне удалось выгнуть и отодвинуть каркас настолько, что получилось всунуть и пальцы. Дело пошли быстрее. Мне потребовалось целых 5 минут на взлом. Усталости в принципе не ощущалось, да и откуда ей взяться, адреналин бурлил в крови так, что я удивлялся, почему у меня еще не седые виски. Обычно в такие моменты сердце отстукивает в них такую дробь по ощущениям, как будто барабан стучит. Сейчас такого не было. Максимальная сосредоточенность. Проверив комнату радаром, я убедился, что тварь оставалась на месте. Приглашает в гости, так скажем. Что ж, не будем заставлять ее ждать, ведь времени у меня совсем мало. Судя по ауре, девуля еще жива, но сил у нее мало совсем. Нужно поспешить. Аккуратно открыв дверь, я увидел за ней еще одну. Хотя нет, это уже не дверь, а то, что от нее осталось. Вот и ответ на мой вопрос, почему монстр еще не выбрался. Ему хватило ума сломать одну дверь, но стальную осилить он не смог. Что было четко видно на двери изнутри. Огромные борозды от ударов когтями. Силище и мощи твари явно не занимать. Мозгов только не хватает, что вселяет надежду. Переступив через кое-где все еще выступающие обломки двери, сразу бросился в глаза лежащий в метре от меня полностью обглоданный скелет, скорее всего еще недавно бывшим человеком. Теперь понятно, как он в заперти еще с голоду не опух. Войдя в квартиру, почти не ощущалось трупного запаха, что свидетельствовало о том, что монстр не давал разлагаться трупам, сразу их съедая. Но тварь явно была большой, такой одного человека было бы мало надолго. Не сомневаюсь, что здесь могут оказаться еще такие скелеты, разбросанные по всей квартире. Монстр знал, что я уже здесь. Он меня ждал в соседней комнате. Хищник устроил засаду на свою добычу. Ну, посмотрим, кто еще какую роль сыграет. У меня уже был план, и я собирался его придерживаться. Зайдя в комнату, стал потихоньку двигаться к центру, зная, что тварь находится посреди комнаты в промежутке между двух шкафов, спрятавшись в тени. Каково же было мое удивление, когда, почти дойдя до центра, пристально всматриваясь в темень обычным зрением, я не увидел ничего, и даже больше стенку было видно. Именно в этот момент все мои чувства забили тревогу. Чувство опасности взвыло набатом. Став заваливаться назад, немного согнув ноги в коленях, оттолкнувшись пятками, полетел спиной вперед, и именно в этот момент ударил рукой со всей силы. Я попал, это почувствовал сразу. Но не успел я порадоваться и возгордиться собой, как сильный удар в плечо отправил меня в совсем противоположную сторону от запланированной мной. В ту же секунду я услышал резкий глухой удар в противоположной от меня стороне, а после и сам влетел в стенку так, что выбило дыхание. Валяться или делать какие-то глупости, которые могли бы меня замедлить, я не стал. Моментально вскочил на ноги, готовясь отразить любой удар. Напротив меня на четырех конечностях стояло то, что раньше явно было человеком. Трясло своей страшной башкой. В районе шеи торчит кусок мяса, с которого капает кровь. Посередине комнаты лежит костяная пластина, видимо, еще недавно эту самую шею прикрывавшая. Сбить сбил, убить не смог, хоть и бился всей силы. Нехилая такая пластинка. Посмотрев на свою левую руку, я увидел такую же картину, как и на шее твари. Кровь, куски плоти. Пластины, прикрывающую руку от кисти до плеча, больше не было. Нехилый у нее такой удар. Не будь пластин, или помер бы, или остался напрочь без руки, что явно не помогло бы мне в дальнейшей борьбе с ней. Еще один такой же удар по моей руке, и я явно не смогу ничего больше твари противопоставить. Нужно быть крайне аккуратным. ХРПХ. Еда, окушать, ням-ням, а боже, оно еще и говорит. Вспомнив то дикое чувство голода, когда еле мог управлять собой, и посмотрев снова на это страшилище, стало понятно, во что я мог тогда превратиться. БРРР, лучше умереть. Ты меня понима, не успев договорить, эта тварь так резко оттолкнулась своими четырьмя конечностями и полетела в мою сторону. Не успею как пить дать, не успею уклониться. Мозг лихорадочно соображал, что мне делать, заваливаясь вместе с тварью на пол. Единственное, что я успел сделать, схватить его лапы в районе бицепса человека. Держа свои руки вытянутыми и со всей силы держа его лапы, не давая шевелиться, а также его пасти дотянуться до меня, которая, брызжа слюной и клацая челюстью, бесновалась в сантиметрах 20 от моего лица. Мгновенно придя к решению, медлить не стал или передумаю. То, что я планировал сделать, мне явно не нравилось и могло кончиться плачевно. Но, как говорится, Кто не рискует, не пьет шампанского. Немного поводя левой рукой из стороны в сторону, не ослабляя хватки, монстр заметил небольшие движения и скосил туда взгляд. Увиденное ему явно понравилось. Конечно, там была плоть и кровь, ведь к лицу он добраться не мог, надоедливая букашка этого ему не давала. «Вижу, ты прям смотришь, не отрываясь». Немного вздрогнув всем телом и приготовившись к дикой боли, резко отпустил левой рукой тварь и вытянул руку. «Рисковал я безмерно, будь у нее чуть больше мозгов. Она бы впилась мне в лицо, и на этом сказке пришел бы конец. Но нет, тупой монстр, увидев перед собой свежее мясо с кровью, освободившейся лапой схватил меня за руку и резко впился челюстью в мою руку, начал ее рвать. Больно было нестерпимо. Конечно, кому будет приятно, когда тебя заживо едят еще и на твоих глазах? Стиснув зубы со слезами на глазах, я терпел. Секунд 10 мне пришлось терпеть, прежде чем я почувствовал, что давление второй лапы на меня ослабло. Тварь полностью увлеклась поглощением моей руки. Именно в этот момент собрал всю свою оставшуюся силу и резко отпустил целой рукой лапу монстра, ни мгновения не задерживаясь, ударил ею в шею монстра, где до этого оторвал пластину. Тварь сдохла мгновенно, до сих пор сжимая своими челюстями мою плоть. Сказать, что я был рад, это не сказать ничего. Я выжил. Бросив взгляд на левую руку, я ужаснулся цене, что мне пришлось за это заплатить, но главное было другое. Я был жив. Потратив несколько минут, выбираясь из-под туши монстра, оперируя только одной рукой, вторая напрочь отказывалась подавать признаки жизни. Выбравшись, стал смотреть на тушу, потом на руку, потом опять на тушу. Это проблема. Как мне достать плоды? Не придумав ничего умнее, опустив морду вниз и обхватив коленками голову, приступил к изъятию плодов. Провозившись в итоге лишних несколько минут, наконец достал три зеленых шарика размером чуть больше самого первого, которого мне дала еще Харли. Попытавшись включить свой радар и посмотреть, что происходит по сторонам и на этаже девочки, не получилось, сил, видимо, было совсем мало или что-то могло блокировать, не дай бог, мою способность. Глянув последний раз на труп монстра, которого я с достоинством могу назвать самой большой проблемой, с которой на данный момент столкнулся в жизни, немного гордость аж взяла. Но нужно спешить, в последний раз, когда я смотрел, аура девчули выглядела очень отвратно. Выйдя из квартиры и немного прислушавшись, не услышал никаких посторонних звуков, поспешил обратно на 5-й этаж к девуле, ради которой все это и затевалось. Правда, в успехе я не был уверен на все 100, но это явно ее последний шанс, и я верю, она справится. Не встретив никаких препятствий по пути, я дошел до комнаты, где ее оставил. Она еще жива, но выглядит прямо отвратно совсем. Даже глаза уже еле открыты. Помня, откуда я достал плод, кое-как открыл початую бутылку воды и сполоснул шарик, и не закрывая крышку, и наклонился к ней, прошептал, показывая на шарик: «Это твоя последняя надежда, ты либо умрешь, либо станешь безмозглым монстром или даже таким, как я. Если согласна проглотить и не боишься быть уже совершенно другой, не похожей на себя, то просто моргни», — сказал я и уставился на нее. Не прошло и секунды, как я заметил легкое подрагивание ресниц. Видимо, сил у нее вообще почти не осталось. Аккуратно приоткрыл ее рот, после этого приподнял ее голову и подставил коленку, чтобы в таком состоянии она смогла проглотить плод и запить водой, потихоньку начал лить воду ее в рот. Понимая, что сил у нее почти не осталось, поэтому процесс и затянулся минуты на 3. После того, как она проглотила, буквально через минуту я услышал тихое сопение и аккуратно укрыл ее одеялом. Теперь остается только ждать, но не мне. Передвигаясь абсолютно бесшумно, настолько, что даже мой собственный слух не мог уловить мои движения, рыскал по квартире в поисках аптечки. С такой рукой явно не стоит никуда выходить, не спрятав ее хотя бы за тканью. Желательно еще и проспиртовать. Мало ли какая зараза у той твари была на зубах. И еще я очень надеялся, что не как в зомби-фильмах, при укусе стану таким же. Я вроде и так монстр. По идее, на меня это не сработает. Наверное. Именно с такими мыслями я вылил бутылочку спирта себе на руку, которая хоть немного, но начала уже шевелиться, и начал полностью обматывать ее бинтами. Какая-никакая, но защита. А мне сегодня явно надо будет уходить. 7-й день не за горами, и я убил 2 людей, которые принадлежали к какой-то банде, мало ли пошлют кого-то их найти. Просидев возле кровати 3 часа, я ждал вечера. Сейчас зима, дни короткие, а ночью все-таки обзор меньше, хотя бы для людей. Не знаю, как монстры, но людей я сейчас боялся больше. Устав сидеть на одном месте и отдохнув достаточно, только сейчас вспомнил про то, что девулю тоже нужно приодеть, зима как бы. Снега почти нету, но ветер никто не отменял. Только подумав и собираясь приступить к поискам одежды, как резко услышал в районе первого этажа небольшое шипение, как от рации, а за ним и сразу чей-то голос. Аура наших парней была замечена в последний раз на пятом этаже, поэтому окружаем дом и резко командами по два поднимается. Их явно убил или монстр, или какой-то опытный человек. В живых никого не оставлять, твою мать. По мою душу, видимо, это напарники тех мародеров, которых я хлопнул. Что же делать, рука почти не слушается. Сколько их нужно знать? Радар. В районе первого этажа потихоньку передвигались трое, за ними на отдалении еще видно было трое. Около подъезда, да и вообще возле дома были заметны еще ауры, в общем человек 10 с северной стороны, пока движения не было. Они, видимо, знали, куда шли и где я нахожусь. Черт. С такой рукой я точно не боеспособный. Среди всех аур, что я видел, была заметна еще и другая, отличающаяся по цвету, и она мне явно не нравилась, черная как смоль. Скорее всего, это монстр, что с людьми заодно. Пятый этаж, ну или пан, или пропан. Помню, когда в первый раз проглотил плод, он мне придал много сил, и я не чувствовал какое-то время боли, но потом вырубился. Но это не самое главное. Девулю надо спасать любой ценой. А я думаю, даже переломав себе ноги, какое-то время смогу еще передвигаться. На этом и порешили. Проглотив один из два оставшихся плодов, одел рюкзак с припасами, подбежал к кровати. Одевать времени ее нету, обернув в несколько слоев одеяло, я вышел на балкон. Надеюсь, при посадке такая амортизация сможет защитить ее от травмы и от холода одновременно. Держа девулю на плече, быстро залез на перила и прыгнул. Времени не было совсем, я уже слышал, как начинали врываться в квартиру.